Японцы, если можно так выразиться, опьянены напитками Запада. Они глотают их бочками, но через несколько лет разберутся, что из называемого нами цивилизацией им на самом деле необходимо, а чем можно и пренебречь. Это вовсе не означает, будто им нужно учиться, как устраиваться в жизни с комфортом. В этом они преуспевают издавна. К тому времени, когда Япония завершит создание железнодорожной системы и познает вкус своей конституции, она успеет освоить все, чему учили ее европейцы. Так думается. Однако необходимо время, чтобы понять эту страну. Я пробыл здесь всего около 8 лет, и мое мнение слишком поверхностно. Мне довелось познакомиться со старинными семьями, которые ведут родословную от феодальной знати. Они держатся своего круга и ведут себя смирно. Не думаю, что их можно увидеть в официальных сферах. У этих людей один существенный недостаток. Живут непосредством. Они никогда не пригласят вас в свой дом, но пригласят в свой клуб, развлекут танцовщицами и даже устроят в вашу честь грандиозное пиршество. Они не знакомят чужестранцев со своими женами и еще не отказались от правила, согласно которому жена садится за стол после того, как насытился муж. Вы скажете, так похоже на поведение туземцев в Индии. Что ж, я люблю японцев, но как ни верти, они и туземцы. Надеюсь, вы не считаете японцев людьми безответственными и нечестными. Китаец куда более ловкий мошенник. Однако у китайца больше здравого смысла. Он хорошо понимает, что честность — лучшая политика, и ведет себя исходя из этого. Японец же может сплутовать только ради того, чтобы избежать мелких неприятностей, и в этом отношении похож на ребенка. В который раз я слышу подобное мнение. Европейцы твердят повсюду одно и то же о японцах, об этом искусном, трудолюбивом, низкорослом народе, который окружил себя детьми и цветами и курит табак такой же мягкий, как его манеры. Я извиняюсь за свои суждения, но должны же быть у японцев какие-нибудь недостатки. Будь они верхом совершенства, другие народы давным-давно ополчились бы на них и разбили, тогда не было бы Японии. «Даю тебе сутки на размышления», — сказал профессор, — «затем мы едем в Никко и Токио. Тот, кто не побывал в Никко, не знает, что такое изумительно». Йокогама — не то место, где можно приводить мысли в порядок. В двери отеля словно стучится Тихий океан. Японские и американские военные корабли требуют к себе пристального внимания. Для этого можно воспользоваться подзорной трубой. А если пройтись по коридорам Гранд-отеля, то можно наткнуться на расшитых золотом испанских генералов при шпорах, либо попасть в лапы зазывал из лавок древностей. Не слишком приятно повстречаться с Саибом, у которого манеры делийского торговца. Он обязательно всучит вам карточку своей фирмы, такого человека становится жаль. Но вот он присаживается, угощает вас сигарой и приступает к рассказу о своих болезнях, прошлом житье в Калифорнии, где ему удавалось делать и терять деньги, о планах на будущее. И вы чувствуете, как перед вами открывается новый мир. Поговорите с любым встречным, конечно, если тот расположен к беседе, и вы, как и я, узнаете много интересного, что может пригодиться потом. К несчастью, не все эти истории пригодны для публикации. Когда я поборол, наконец, соблазны окружающего мира и уселся за стол, чтобы написать нечто глубокомысленное о будущем Японии, в комнату вошел обворожительный человек с пачками денег в кармане. Всю свою жизнь этот человек коллекционировал индийские и японские древности и приехал сюда за книгами, которых недоставало в его коллекции. Можно ли вообразить что-либо более приятное, чем эти вояжи вокруг света во всеоружии специальных знаний, которые стоят за каждой подписью в его чековой книжке? Через 5 минут он увлек меня прочь от шумной толпы карликов в тихий мир, где люди недели по три размышляли над бронзовыми безделушками или рыскали по Японии в поисках гарды меча, изготовленной каким-нибудь великим художником. В итоге их здорово надували. Кто сейчас считается лучшим художником Японии? Бедняга, он умер на прошлой неделе в Токио. Никто не может занять его место. Его звали Каа.